Ну что же это за дикость? Но дальше Гапон на некоторое время соединяется с революционерами, уезжает за границу, и там пытаются эсеры вовлечь свою партию, но он не входит, возвращается сюда, тоже тайно. И какие-то между ним начинаются переговоры. Ему нужны деньги для организации рабочего движения, и вроде бы как бы и полиция, и кто-то хочет дать. Но деньги он еще не получил, никакой контакт с полицией не вошел, а тут-то его эсеры убили, полагая, что он работает в нашу рамку. Убили зря, совершенно не нужно. Я потому вам это рассказываю эпизод, потому что это войдет в роман Андрея Белого «Петербурга». Это, понимаете, провокаторство на провокаторство. С той и с другой стороны, это не имеет значения. Когда мы вот этих революционеров рисуем чисто белым цветом, то на самом деле не получается белого цвета, хотя многие из них были действительно абсолютно героичны. Но это же Морозов уже признался, что не эти два мальчика, Рысаков и Гребенницкий, которые бросили бомбу в Александра II, не они же этим занимался все это, Морозов и другая компания. Признался, повешен. Да. Ну, это очень сильный ход. И тем не менее все на провокаторство, все на обман, все на предательство. Вот такая страшная, ну как и всякая партийная борьба, скажем мы. Так вот здесь, вот метафизика это предательство в том и заключается, что предают, обманывая не из корыстных намерений, хотя из-за этого бывает, а из требований совести. Да? Вот это сильный поворот. Предательство как удовлетворение собственной совести. Вот отсюда и главный термин эпохи. Христос и Антихрист. Тот, который начинался у Достоевского, а затем в трилогии Мережковского тема Христос и Антихрист пройдет через все начало 20 века. Ну и в частности в записи Блока по поводу поэмы 12. Впереди Христос, а может быть другой. Другой с большой буквы. Другой это Антихрист. Антихрист это кто? Чем отличается Антихрист от Христа? Ну, мы знаем с вами дьявола какой, да? Нет. Здесь очень важное ограничение. Потому что если Фауста соблазняют или кого-нибудь другого, то там есть результат сделки. Там сделка. Ты мне душу, а я тебе все, что хочешь. Вечную молодость, любовь, знания. Там идет честная сделка. Ты мне вот это, а я тебе это. А Антихрист говорит, нет. Убей, как требование собственной совести. Вот чем Христос и Антихрист, напишет Владимир Соловьев, и чтение об Антихристе выступит в нынешнем издании Думы, произведет огромное впечатление. Вот чем дело Антихрист. То есть впереди идет другой уголок, другой, возможно, Антихрист. Как бы сомневается, кто идет впереди этой толпы, а может быть и другой. Да, вот так. Правда, он скажет в записных книжках, в этой поэме есть капля политики. И поэтому эта капля или отравит все произведение, что реально и получилось, потому что вы беспрерывно изучали это произведение как отклик на события Октябрьской революции. Верно, так оно и было, оно было и другое внутреннее событие. Он говорит, эта капля или отравит все произведение, или благодаря этой капле оно останется жить, и это осуществится. Никакого бы блока не изучали 70 лет в советской школе, если бы не было поэмы 12, еще стихи о прекрасной даме бы выучили, никогда в жизни. А так как было написано поэма 12, и он был признан, что он признал революцию, то, конечно, и оно изучалось, и оно жило, и читалось. Иначе бы вы этого не читали. Почему его читали без большой скуки? Потому что произведение все очень трудно, непонятно. Это я отвлекся, но тема вот этого предательства Христа и Антихриста, она вот метафизика этой темы, не физика, а метафизика, она вот для Андреева центральная. Почему он так и начинает? Потому что Иуда у него такие две половины лица, одна с бельмом и страшная, другая такая неподвижная, другая очень подвижная. А продолжается то, что Иуду не любили честные люди. Ну, значит, должны признавать нечестные, да? Если я вор, то меня признают вора, а не признают честные. Если я честен, то меня воры не признают, ну и так далее. А его не любил никто. Ни честный, ни бесчестный. И все относились к нему с большим сомнением, кроме одного, кроме Христа, который его любит. Да, и он это понимает. И что же начинает он делать? Для него учение Христа, он прямо высказывается, есть некая истина, как она и есть истина. В только невоплотимая жизнь. Да? И вот он проверяет. Он проверяет, ну, возможно ли это воплотить в жизнь. Сначала, естественно, на апостолов. Вот, насколько они понимают учение Христа, он такие легкие эксперименты производит. Ну, например, подходит к нему Иоанн и говорит: скажи, пожалуйста, кто будет первый после Христа? Да ты, Иоанн. Хорошо, Иоанн доволен. Петр подходит и говорит: кто будет первый после Христа? Да ты, Петр, будешь. Ну и что? Они что, не выучили от Христа, что умолись и станешь выше всех? Почему же они так откликаются? Леонид Андреев, Иван говорит, это нет. Леонид Андреев говорит, а что, они не понимают, что говорит Христос? Совсем мелочный эпизод. Но они вообще немножко как дети. Ну, апостолы вообще детского нет очень много. Вот, они там играют, камни просто пропасть бросают. Ну, а Иуда бросает камень, Петр вырывает еще больше, а потом Иуда еще больше, и Петр проигрывает. Идет к Христу и говорит: помоги мне победить Иуду. Христос отвечает: а кто поможет Иуде? Что за странности в поведении, да, этих людей? Какие-то они уж очень странные. И испытывая их нравственность, он понимает, что они не понимают, что они не понимают учения Христа. Забавно, что когда вы читаете это произведение, и когда читали это произведение критики, то они пришли к выводу, что Леонид Андреев возвеличивает Христа. Да и у вас такое впечатление. Да, но и ведь нормального читателя и производит такое впечатление, потому что Иуда Искариот наделен мощным умом. А все вокруг него, вот да, даже апостолы, они какие-то люди как бы недалекие. И проверяя их нравственность, Иуда как бы убеждается в том, что сами ученики-то не следуют тому, что учат Христос. Но тут мы сразу зададим вопрос. Один и очень страшный. Имеет ли кто-нибудь право проверять нравственность другого? Если это страшное метафизическое предательство. Очень бы я не хотел, чтобы кто-нибудь занялся целью проверять мою нравственность. Да, выстраивать такие специальные условия. Да и не дай Бог, какой-нибудь человек занялся бы этим же делом. То есть, по сути, Иуда предает свою ученицу. Но предателями совершенно справедливо, по тексту, не понимаю. Считает их. И логика его абсолютно непогрешима. С логикой с Иудой не поспоришь. Когда Христа схватили, он говорит: Петр, Петр, что сделал ты? Почему ты не вынул меч? Петр в этом случае опирается на учение Христа. Христос не учил нас вынимать меч. Он говорит: Петр, что ты говоришь, любимый ученик? Если бы ты видел, что твой сын тонет, ты бы размышлял, что делать или не размышлял? Да вы все предатели, а ты, Иоанн, почему ты не вступился на защиту Христа?